Глава 4. Стены тюрьмы сочились грязной влагой. Всю еду составляла жидкая каша, в которой плавали насекомые. Николай утешал себя тем, что, по крайней мере, жив. Чудо, что его не распяли. Легионеры схватили историка, когда он пытался прорваться в покое императора на Палатинском холме, и сразу же арестовали. Он требовал встречи с Августом или Марком Агриппой, но ученого бросили в тюрьму без объяснений. Он провел в застенке уже несколько дней в окружении безумцев. Заключенными являлись в основном солдаты. Они предали Рим, встав на сторону Антония во время сражения в Большом цирке. Они постоянно обменивались впечатлениями о превращении царицы, бормоча и завывая в крошечных камерах. Дескать, сам Марк Антоний возник перед ними в виде призрака и нанял их для защиты царицы. А потом улицы города заполонили дикие звери и змеи. Они рассказывали о Клеопатре, которая танцевала посреди пламени, не причинявшего ей никакого вреда. Николаю необходимо попасть к императору. Для него в любом случае все уже кончено, однако он не хотел сгнить в подземелье, и он должен поведать римлянам свою историю. Нужно получить доступ к другим библиотекам, найти способ победить Сахмет. Наверняка он есть. Они не понимали, что хотя Клеопатра и стала пленницей, Сахмет все равно оставалась на свободе. Богиня была дочерью солнца, огонь сделал ее еще более могущественной. Его мучили обрывки воспоминаний. Ведь еще в Муссеине он читал об убийцах, жестоких детях Сахмет, имеющих облик чудовищных стрел. Они несли хаос, мор и разрушение. Семь отпрысков были наказаны вместе с матерью, и если она появилась на земле, то и они тоже. В отчаянии Николай попросил стражника принести ему письменные приборы. Ученый надеялся составить письмо императору. Когда легионеры подняли его на смех, историк упомянул имя Вергилия. Пару дней спустя в тюрьму пришел рослый посетитель в темном плаще с капюшоном. Николай безнадежно смотрел, как тот передает стражнику монеты. Он полагал, что это наемный убийца. Но затем увидел его лицо, вытянутое и мрачное. «Вергилий!» «Тебе не следовало упоминать мое имя», — сказал поэт. «Август не знает, что я в Риме. Меня позвал сюда кто-то другой. Император писал мне в компанию, умоляя сидеть у его ложа и рассказывать истории. Ему тяжело засыпать». «Неудивительно», — заметил Николай. «Во дворце живет чудовище». «Да», — кивнул Вергилий. «Рабы императора поделились со мной кое-какими секретами. Чудо, правда? Они поймали оборотня. Потрясающе». «Отнюдь», — произнес ученый. «Настоящий кошмар. Тебе повезло, что ты не был очевидцем этих событий. Но ты должен вытащить меня. Мне следует поговорить с Августом». Тот оценивающе посмотрел на Николая. «Я принес тебе письменные приборы ценой немалого риска». Историк потянулся к свитку, но поэт тут же спрятал его за спину. «Я требую плату». «У меня нет денег», — растерянно ответил Николай. «Ты что, не понимаешь, в каком я положении?» «В Риме хотят совершить подделку, а я не пойду на подобный поступок». «Почему ты решил, будто я соглашусь сделать нечто такое, чего не можешь ты?» «Ты уже мертв», — объяснил Вергилий. «Книги Сивил, как объяснил поэт, являлись весьма замысловатой выдумкой. Оригинальные тексты, купленные Тарквинием у Кумской Сивиллы, погибли в огне в храме Юпитера 50 лет назад. С тех пор Рим вел неустанные поиски, чтобы заменить их копиями. Естественно, вскоре стало ясно, что все можно отредактировать, отразив в пророчествах благоприятные для империи предзнаменования. Предсказания Сивил теперь представляли собой результат трудов ученых. Мало того, с ними консультировались каждый раз, когда правители желали оправдать что-либо с помощью древнего прорицания. Однако подделка, о которой шла речь, была задачей весьма деликатной. Сенаторы желают рокового пророчества, связанного с воскрешением Клеопатры и падением Августа. «Сенаторы намереваются изменить общественное мнение об Августе», — продолжал Вергилий. «Кстати, факты говорят в их пользу». «С какой целью?» — спросил Николай. «История, которую ты напишешь, поможет им восстановить республику. Она приведет к восстанию против императора. Но, с другой стороны, она может оказаться развлекательным чтением. Я не предсказываю будущее, но против такого сложно устоять. Порой я тоскую по временам, когда писал то, что мне нравилось». «Не уверен», — фыркнул Николай. Их разговор казался ему спором двух философов во внутреннем дворике дома Вергилия. На мгновение он забыл, что сидит за решеткой в подземелье, а его друг, самый богатый поэт столицы, на свободе. «Да уж», — улыбнулся Вергилий, — «и я нанесу визит Августу. Я стал певцом колыбельных для императора, но он платит мне египетским золотом». «Что я должен придумать?» — спросил Николай. «Ты же был многообещающим автором», — сказал тот. «Не можешь догадаться? Тексты хранятся под замком в храме Аполлона. Считается, что они не тронуты, но каждый властитель поручал создать свою собственную версию пророчеств в зависимости от собственной выгоды. Так что они стали собранием лжи. Ты же будешь правдив». Император нанял некую колдунью, чтобы лишить памяти свидетелей хаоса в Большом цирке. Сенаторы опасаются, что слухи разойдутся не столь легко, как им бы хотелось. «Мне нужно написать письмо Августу», — настаивал Николай. «Он не прочтет твое послание», — ответил Вергилий. «Он подверг Рим, да и весь мир опасности». «Вот и приступай к делу», — заявил поэт. «Напугай его. Пусть думают, что близится конец света и все из-за деяний Августа. Поверь мне, у тебя есть прекрасная возможность. Разве ты не мечтал стать великим историком? Скажи римлянам, что совершил император, и если это послужит на пользу политикам, то и ты свое получишь». И Николай Дамасский начал сочинять пророчества, передавая каждую законченную страницу подкупленному стражнику. Мысли его были смутны и беспорядочны, но возможность писать удерживала на грани здравого рассудка. И он действительно излагал правдивые факты от имени Сивиллы. Николай вспоминал разнообразные книги, которые просматривал в библиотеке Вергилия и искал верную интонацию. «И объявят все меня истинной пророчицей с голосом оракула, посланницей с безумной душой. И когда обратишься ты к книгам, не дрожи от страха, и узнаешь ты из наших слов о том, что будет, и о том, что было», — строчил он, пытаясь соблюдать старую стилистику. Его история должна стать недавно обнаруженным пророчеством, которые откопали в древних руинах. Может, свитки закатали в амфору или похоронили вместе с каким-нибудь героем. Скоро их будут читать вслух на форуме и во всей империи, лишая поддержки Августа. Народ переметнется к его врагам. Император должен понять, что пленил бессмертную. Клеопатру следовало уничтожить. Николай не знал, как это сделать. Он уповал, что кто-то из прочитавших пророчество сумеет победить царицу. Что касается Сахмет, то Николай мог лишь надеяться на одно. Если Клеопатра погибнет, богиня вновь уйдет в забвение навсегда и бесповоротно. И ему нельзя было использовать имя Клеопатры, поэтому он назвал ее вдовой. Также Николай избегал прямого упоминания об Августе и ссылался на него неявно. «И падет безжалостный гнев на латинян. Троя погубят Рим по воле достойной жалости судьбы. И погибнут все люди вместе со своими домами, когда с неба обрушится огненный водопад». Троя и око Ра. Он имел в виду императора, Марка Антония и Агриппу, хотя вполне мог добавить к их числу и себя. Сахмет — огненная богиня мщения, мчащаяся по небосклону. И они погибнут исключительно по собственной вине. Антоний вынудил Клеопатру продать ее душу за его жизнь. Август пошел против нее войной, а Агриппа служил императору. Николай мысленно перебирал различные варианты. Где-то в книгах, которые он читал, таился ответ. Бессмертных убивали и прежде. Существовало много мифов на этот счет. Геракл отрубил мечом 49 голов своего врага, Гидры. Затем прижег раны огнем, чтобы не дать отрасти новым. Он закопал голову яростной бессмертной на дороге в Лерну и положил сверху каменный валун. Яд сочился во тьму, но Гидра теперь жила лишь в Аиде, уже не появляясь на земле. И ученого почти осенило. Он сжал виски руками, пытаясь найти связь. Небольшой фрагмент из прочитанного в библиотеке Вергилия. Какой-то из подвигов Геракла. Яд. Николай взглянул на свою работу и обнаружил, что неосторожно подписал пророчество собственным именем. Он выругался, бросив свиток на пол. Придется начать заново. Он вновь глубоко задумался. В конце концов, из глубин его разума всплыла та самая единственная мысль. Он понял, как победить царицу. Бессмертие против бессмертия. Хаос против хаоса. Только так.